Глава 14. Ты с ума сошел? Мы же голые и босые, оружия нет. Как мы до наших доберемся? Буба выглядел подавленным. Это все равно, что смерти в пасть идти. Скажи, дорогой, сколько раз ты доставал оружие по пути к кафе? Спросил Тимур. Сивиспасом парабеллум. Вот, блин, понавыучивали на свою голову, фыркнул Тимур. Хотя ты, мне кажется, в чем-то прав. Подожди немного. Тимур решительно направился обратно в подвал, ведущий в кафе. «Стой, тебе не откроют», — понял его намерение Буба. «Я постучусь». Сталкер осторожно постучал, так же, как и в первый раз. Но теперь дверь распахнулась немедленно. «Что надо?» — спросил шкафоподобный охранник. После короткого тычка в подреберье, полученного от Тимура, он, нехорошо хрипя, сполз по ступенькам вниз. Слева от входа скрывалась незаметная в сумраке маленькая дверь. Видимо, там была каморка охранника. Именно там нашел Тимур патрон от своего и сталкеровского оружия. Не желая опять сталкиваться с охраной, они немедленно ушли, на ходу снаряжая магазины. «Мне кажется, что мне больше не доведется побывать в этом кафе», озабоченно сказал Буба. «А жаль, тут и пожрать можно было, и тусовка всегда душевная». «Я заметил», — ответил Тимур. «Давай, меньше разговоров, прокладывай путь». Сталкер без возражений достал свой неизменный лазер. Уже почти непроглядную темноту прорезал зеленый луч. «А гайку тут фиг увидишь», — сказал Буба. «Увидишь, увидишь». Тимур перевел свои и сталкеровы очки в ночной режим. «Оба!» – удивился Буба. «Я думал, оно само так не может, только через комп в машине». «Оно может само, и связь с машиной есть, но никто не отвечает, и это меня сильно беспокоит». «Так», – протянул сталкер, – «сколько же всякой мрази кругом собралось? Видишь, там впереди, в развалинах ларька?» «Вижу, рыло какое-то краснеет. Это генно-модифицированный опоссум. Они поодиночке не ходят. Они как соберутся толпой, как прыгнут. Тяжело отбиться. Слушай, тут что-то крупнее опоссумов или кузнечиков водится. Что-то мне кажется, что круг опасности в Москве сильно преувеличен. Напрасно ты так в темное-то время. Беду накликаешь. Стой, крапива!» «Вообще-то я в штанах и крапивы не боюсь», спокойно ответил Рымжанов. «Это у вас в Замкаде крапива, трава, а тут... Ты что, и вправду не знаешь, что такое крапива московская? Ну ты вообще! Она, во-первых, металл разъедает, а если куст зацепить, листья отлетают и вертятся, что твоя бензопила. Ногу отхватит на раз. Ладно, верю, верю. Давай вперед, я за тобой след вслед. Только как ты думаешь, те две фигуры по всем очертаниям человеческие за нами топают? Это что? Ой, не знаю, но пока они далеко, не будем суетиться». Но вообще-то не то. Не принято у сталкеров так красться. Ладно, пока держат дистанцию, будем думать о них хорошо. Или вообще лучше подумаем о них потом. Лучше потом, слегка сдавленным голосом ответил Буба. Обогнув хрущевку, они со всеми предосторожностями вышли на темный, заросший бурьяном двор. Сталкер шел обратно почти той же дорогой, но теперь в темноте ступал осторожно, выверяя каждый свой шаг. «Перейдем на ту сторону», — предложил Тимур. «Вроде улица чистая, никакой гадости не видно». «Вот это мне и не нравится. Что-то слишком чисто. Тебе не угодишь. Ты лучше вот на что посмотри». Буба остановился. Он направил луч лазера на дорожное полотно. И произошло нечто, необъяснимое законами физики. Луч света, упершись в асфальт, не засветился слепящим глаза пятном, не отразился в сторону соседних домов. Он исчез в дорожном покрытии, как будто какая-то чернильная жидкость поглотила его полностью. «Хладко», — сказал Буба, — «вот пошли бы мы на ту сторону, сейчас торчал бы ты по самое, ну, по пояс из асфальта, как памятник». «Ну, слава квантовой электронике, не влипли». То-то я смотрю, температура у дороги какая-то слишком однородная, как будто это не дорога, а сплошной лист металла, — ответил Рымжанов. А если дальше пройти? Все, никуда мы дальше не пойдем, — категорично заявил Буба. Надо ночлег искать. В доме заночуем. Мне надо к ребятам. Иди, только не ты их, не они тебя, уже не увидят. Хладка, раз уж тебя заметила, до рассвета не отцепится. Так что давай устраиваться. Может, в кафе вернуться? Я в кафе не пойду, мне жизнь дороже. Вот же, блин, Тимур был разъярен. Ты в своем уме? Я не могу ребят бросить. Там непонятно, что случилось. Если не веришь, проведи эксперимент, безразлично сказал Буба. Смотри. Он провел лазерным лучом вдоль дороги. Справа метров 30 аномалия кончалась, и луч упирался в обычный потрескавшийся асфальт. Вот теперь бери лазер и иди по тротуару, и посмотри, как эта сволочь за тобой поползет. Тимур не стал спорить и сделал то, что ему предложил сталкер. Впрочем, лазер ему был не нужен. Он отрегулировал очки так, чтобы на картинке доминировали температурные данные. Теперь было четко видно, как длинное, метров 50, черное пятно покрыло пространство между двумя тротуарами. Тимур двинулся вдоль него. Когда до конца хладки оставалось метров 5, она, словно почуяв человека, двинулась вслед за Тимуром. Хладка перемещалась между бордюрами, время от времени пытаясь их переползти, но, видимо, даже 10-сантиметровое каменное препятствие для нее было непреодолимым. Тимур дошел до того места, где улица поворачивала вправо, и увидел, как черная слизь, а ему казалось, что это именно слизь, ни секунды не колеблясь, повернула в ту же сторону. Тимур подобрал с тротуара обломок штукатурки, упавший с фасада умирающего здания, и бросил его в середину хладки. Обломок не отскочил и не завяз в аномалии. Он, тихо пшикнув, растворился в слизи, как кусок масла на горячей сковородке. Тимур вернулся к Буба. «Да, мразь порядочная», — сказал он сталкеру. «Ну, делать, я так понимаю, нечего, будем ночевать. Она нам ночью в штаны не заползет? Она дурная, раз уже нас унюхала, будет всю ночь в поребрик тыкаться. Но не уползет и новую цель не выберет, а при свете дня испарится. Дурная она, не живая, а словно нано-туча. Говорят, что не аномалия это никакая, а просто из одного НИИ разработка вылилась на улицу. Там, говорят, сталкера прорвало, вообще страшная вещь. Это типа миллионы нанороботов, они днем по городу всем улетают, собирают информацию, кого бы ночью замочить, а как стемнеет, собираются рядом с жертвой и сторожат. Но они дурные, ночью у них сил нет подняться в воздух, вот и ползают. Программу в них заложили, увечную. Это кто такое говорит? Как кто? Мужики. А, они, видать, фантастику читают. Я даже догадываюсь, какую конкретно книгу, усмехнулся Рымжанов. Только одно скажу. Без аномальности такое существовать не может. Но мне по барабану. Главное не вляпаться, не стал спорить Буба. Давай лучше выберем место. Мне кажется, что этот дом достаточно безопасен. Он кивнул на здание, рядом с которым они стояли. Аргументируй. Во-первых, вывеска. Еще прочесть можно, что тут была туристическая фирма. Значит, ничего внутри ценного быть не может. Значит, никто из собирателей хабара туда не полезет. А значит, и никакая тварь тоже не полезет туда, где нечем поживиться. Логично. Во-вторых, все обшарпано, все окна выбиты. А это чем безопасность гарантирует? Ну, понимаешь, это чувствовать надо. Вот подумай. Идешь ты по городу, чисто, красиво, все работает, и вдруг стоит хибара, вся разбитая, внутри никого, какие-то хмыри вокруг. Каню понятно, что место опасное, а тут наоборот. Я понимаю, — прервал его Тимур, — если все кругом в упадке и рушится, то опасность будет там, где почему-то все целое, где отклонение от нормы. Вот, да, — обрадовался Буба, — я теперь сам так говорить буду. Самое страшное в зоне – это отклонение от нормы. Но тогда придется на ночлег устраиваться. Тимур вздохнул. Давай, веди. Буба легонько толкнул дверь, ведущую в здание. От прикосновения полуистлевшая вывеска «Ур-агентство галопом по опам» с грохотом упала на землю. Сталкер от неожиданности подпрыгнул, но, убедившись, что ничего страшного не произошло, толкнул створки еще раз. Дверь открылась, повиснув на одной петле. Изнутри пахнуло затхлым воздухом, пылью и горелой электроизоляцией. Тимур переключил очки и себе, и Буба на максимальное усиление изображения и шагнул вслед за сталкером в темноту. Под ногами хрустело битое стекло и цементная крошка, ворохи мятой бумаги цеплялись за ноги. «На первом этаже нельзя», — сообщил Буба. «Идем на второй». «А почему не выше?» «На верхней с крыши может кто-нибудь залезть». Тимур не понял, что может помешать залезть и на второй этаж, но сталкеру доверился. Боба стал скрупулезно заглядывать в каждый офис, присматриваться, принюхиваться, все время бормоча что-то невнятное под нос. В одном офисе он задержался и заявил: «Тут поссать можно». «Почему именно тут?» – удивился Тимур. «Хотя идея, конечно, привлекательная». «А ты что, никогда не хотел пометить офис? Это же прикольно». «И вправду», – Тимур признался сам себе, что иногда мечтал такое сделать. После недолгого изучения второго этажа, остановившись на самом дальнем помещении, сталкер сообщил: «Вот, в этой комнате». Тимур не видел никакой разницы в осмотренных офисах и, прекрасно понимая, что сталкер просто важничает, согласился, не споря. «Надо бы подстелить что-нибудь, бока отлежим». Боба стал сгребать со столов и обвалившихся полок бывшего офиса папки, пачки распечаток и глянцевые журналы. При этом он никак не собирался делиться награбленным с Тимуром. Пришлось Рымжанову пройтись по этажу в поисках подстилки. Ему повезло больше. В одной из комнат нашелся свернутый в рулон невесть откуда взявшийся полосатый матрас. Он хоть и подванивал гнильцой, но был намного удобнее бумажных конструкций Буба. По пути Тимур подобрал какую-то толстую подшивку газет, решив подложить ее под голову. Боба с завистью глянул на добычу Тимура и предложил организовать вахту. «Я думаю, лишнее. Я сейчас очки переведу в режим поиска подвижных объектов. Они нас разбудят, как только что-то зашевелится в радиусе 50 метров». Сталкер возражать не стал, окончательно поверив в технику, и после короткой дискуссии о том, что матрас лучше использовать как общую подушку, улегся на своих бумагах, накрыв голову большим глянцевым каталогом отдыха на Средиземноморье. Тимур упал на матрас и, установив режим очков коммуникаторов, немедленно заснул. Сон, хоть и пришел быстро, был беспокойным и неглубоким. Снился какой-то беспорядочный поток событий, несвязный и тревожный. Неясные образы мелькали, не выстраиваясь в логическую последовательность. В итоге Рымжанов, мокрый от холодного пота, открыл глаза. Голова и шея болели так, словно он спал на кирпичах. Включив фонарик, Тимур решил расправить газеты и при свете прочел название. «Украин Виллис Ньюс, 1913». «Хат же дерьмо!» — ругнулся он про себя. Самая бессмысленная и бесполезная вещь из той старой зоны просочилась и в Москву. Тимур, стараясь не шуметь, нашел себе другую подушку, соорудив ее из пачек бумаги, которые выбились из-под подстилки Буба. Казалось, теперь уже ничто не помешает спать, но тут взвыли очки. Кто-то двигался в опасной близости. Буба подскочил, чувствовал, что он натренирован на такие действия. Не паникуя, без каких-либо признаков сна, он деловито спросил: «Где?» «Пока вне зоны видимости, только доплер сработал. Ждем», — тихо, почти одними губами ответил Тимур. Оба немедленно надели очки, переведя их в тепловой режим. Тимур заодно в который раз попытался вызвать друзей, но эфир молчал. Ждать пришлось недолго. Через 5 минут неясный красноватый силуэт вырисовался за отгораживающей стеной. Небольшое существо спокойно шагало по коридору. «Оно маленькое», — сказал Буба. «Но это ничего не значит. Морфировать тут каждая сволочь научилась. Пусть поближе подойдет». «Что-то знакомое в силуэте. Где-то я такое видел уже», — пробормотал Тимур. «Где?» — тревожно спросил Буба. «У одного нашего приятеля, на кухне. Страшный зверь. Он его звал Марсик». «Что?» «Этот зверь вне зоны называется кошка». Зверь приблизился, и теперь на тепловой картинке и на изображении миллиметрового диапазона был виден не только силуэт животного, но и хвост трубой, и острые ушки. «И вправду коты», — обрадовался сталкер. «Это к удаче. А если черные?» «Да пох. Кошка — это единственное создание, которое в зоне не мутировало. Киса. Кыс, кыс». Боба уже не соблюдал никаких правил безопасности. Там, где кошка, нет ни ловушек, ни артефактов, ни мутантов. Мы можем спать спокойно. Кот деловито, словно к себе домой, вошел в помещение. Сталкер поднялся навстречу животному и стал приманивать его пальцем, чмокая и цокая. Кот глянул на Буба, как на деревянный столб, прошел мимо, демонстративно зацепив хвостом ногу сталкера и по-хозяйски устроился на матрасе рядом с Тимуром. «Хот же коты, какие сволочи!» — в сердцах сказал Буба. «Я к нему как к человеку, а он взял и к тебе пошел. Его надо назвать и напоить. Может, назвать, как у твоего приятеля? Как у Бая? Перетопчется. Хотя, хорошая идея. Пусть будет, как у Бай. Чтобы тому икалось. Я хотел себе такого кота завести и так назвать. Не сложилось. Коты все сволочи. О, как у Бай!» — позвал Буба. Кот поднял голову и внимательно посмотрел на сталкера. «Так он же пить хочет!» Боба торопливо достал из кармана куртки фляжку и налил воды в крышку, которая одновременно служила кружкой. Как оказалось, ночной гость только этого и ждал. Он спокойно, даже слегка высокомерно, подошел к воде, понюхал и, устроившись в позе копилки, стал пить. Он опускал в воду лапу, а потом аккуратно облизывал ее. «Во как!» — изумился Буба. — Хитрый гад. Чай тут в зоне вырос, не сует морду, куда попало. — Может, поспим? Тимур, измученный тревогой за друзей, хотел отдохнуть. — Так ложись, свет гасить не надо. Я тут пока с Кубиком поговорю. — С кем? Ну, не будем же мы его все время как Кокубаем звать. Надо и ласковое имя. Тимур махнул рукой, не в силах следить за катафилией своего напарника, и моментально заснул. Чуть позже, сквозь сон, он почувствовал, как кто-то теплый, толкаясь, пристраивается у него под боком.